Глава 12. Когда молодой воевода Ярдар наутро вернулся домой, он был похож на утопленника. Бледный, с прилипшими к лицу волосами, в мокрой одежде и совершенно хворого вида. Он так и проспал остаток ночи на земле у потухшего костра, и прежде чем дождь его разбудил, успел пролежать под ним довольно долго. Но и стоя на ногах, проснувшимся, он не выглядел. Казалось, душа его за ночь где-то потерялась, а вернулось только бестолковое тело, само не знающее, где оно и для чего нужно. В избе его встретила очень недовольная и хмурая мать. Дивея, хоть и не гуляла на азаровом перу, тоже худо спала, и теперь ее многочисленные морщины казались еще глубже, а мешки под глазами тяжелее. Только шелк зеленого очелья блестел по-молодому, а лучистые кольца на нем сияли серебряными звездами. Так могла бы выглядеть сердитая мать месяца, когда он запоздает вернуться в свое небесное жилище, засмотревшись на земных красавиц. «Я уж послала за тобой», — Дивея уперла руки в бока. «Где тебя синий носил? Откуда ты вылез такой? Из вируса дна? С чертями водяными ты, что ли, бражничал?» «Да вроде того», — не сказал, а промычал Ярдар в ответ и обхватил себя за плечи, пытаясь унять дрожь. «Худо мне! Проснулся, что замерз. Дай сухое надеть». Дивея махнула челядинке векшицы, чтобы достала из укладки сухую чистую одежду. «В баню бы тебе, господин», — посоветовала векшица, более милосердная, чем Дивея. «Не дойду». Ярдар сел на лавку, свесил голову, запустил пальцы в мокрые спутанные волосы и сморщился. Голова болела. От каждого движения и каждого слова делалось хуже. И чем таким напоили вчера? Зять вот дома ночевал при жене. И здоров нынче. А тебе-то чего домой не шлось? Дома, что ли, пиво тебе отродясь не наливали? Надо с хазарами напиваться, чтоб потом себя не помнить, и дрыхнуть, где упадешь. Ярдар еще раз поморщился. Он помнил, какую пакость сделал ему Хастон, но слово «жена» почему-то показалось еще более противным, хоть он и не помнил сейчас, почему. «А тут тебя уж люди дожидаются», — не отставала грозная мучительница. «Какие щи люди!» — прохрипел Ярдар, ненавидевший сейчас всех людей, какие только есть. «Каких ты сам сюда поназвал?» «Большаки приехали. Честовский, Лютенецкий, Секиринский, да еще каких-то шишков бородатых притащили, из Ржавца и из Крутого Вершка. Этот из них самый лихой. Все тебя хотят видеть». Постепенно смысл этой новости стал пробиваться в больную голову Ярдара, и при первых его проблесках ему определенно захотелось немедленно умереть. «Скажите им, что я хвораю», — прохрипел он, — «а лучше, что я умер». Стукнула дверь, внезапно открытая снаружи даже без стука. «Господин!» — завопил знакомый голос оружника Бойчи. Тот и сам-то был довольно голосист, а в нынешнем состоянии Ярдара этот крик резал, как раскаленный нож. «Там, говорят, у хазар, азар помер как бы вроде, а то ли, может, и нет, но добудиться нипочем не могут». Слух о внезапной смерти азара стремительно возник на коротком пути от луга до городца. Хазарские отроки говорили «лежит как мертвый», а тархановские отроки услышали «лежит мертвый». Поначалу хазары и сами усомнились. Они ждали почти до полудня. Но господин из шатра не показывался. Кое-кто помнил, что там с ним должна быть молодая жена, поэтому ждали до гораздо более позднего часа, чем он обыкновенно вставал. Наконец решились окликнуть слегка, спросили, не подать ли чего. Шатер безмолвствовал в ответ, и тщательное выслушивание у полога не выявило никакого шевеления внутри. Окликнули погромче. И, наконец, робко засунули пару голов. Тархан лежал не на ложе, где ему заботливо натаскали груду сена и меняли через день на свежее, а прямо посреди шатра, у входа на серой кошме, во всей одежде, в сапогах, с поясом и в шапке. Попытались его поднять, уложить. Он ни на что не откликался. Дышал, стонал во сне, метался, будто его душит злой дух. Тут же принялись будить, пока дух не убил господина во сне. Но лишь ценой немалых усилий добились, чтобы Тархан открыл мутные глаза. «А где же дева?» — осмелился спросить Мутча, оглядев шатер. «Никаких признаков молодой жены или того, что здесь ночевал кто-то, кроме Азара». «Какая-дева?» — едва ворочая языком, ответил Азар. Отроки переглянулись. Карабай опустил углы рта. У них у всех тоже болела голова и резала глаза. Многие сами не добрались ночью до своих шатров и проснулись от того, что их поливало дождем. Помня, как хорошо Тархан вчера повеселился, они догадывались, что до объятий девы, скорее всего, дело не дошло. Но куда ж она подевалась? «Не помню никакой девы», — бормотал Азар. «Вы все врете. Подите, налейте мне пиво или уйрана». «Уйрана?» — Муча озадаченно оглянулся на Карабая. «Разве здесь его делают?» «Возьми у женщин в городе кислого молока или хоть сыворотки. Уж это у них должно быть», — посоветовал ему тот. Умея соблюдать умеренность в еде и питье, Карабай сейчас был пободрее прочих. «А может, и не было никакой девы, господин», — успокаивающе обратился он к Азару. «Может, она нам всем приснилась? Правда, Рамуш?» «Правда», — подумав, тот счел за лучшее согласиться. «Странный был сон, я и сам думал. Будто мы загнали турицу, а она залезла на дерево. А где ж такое бывало?» «Не ржи, как жеребец у Астержина. Видишь, господину нужен покой. Конечно, туры не умеют лазать по деревьям. Это был просто сон». Далеко за полдень хазарский стан начал оживать. Вчерашнее обжорство и пьянство, перемена погоды к худшему ударили по головам, как дубинка разгневанного бога. Сегодня среди мокрого и нездорового уныния воспоминания о какой-то девке-оборотне, сидевшей на дереве, казались нелепыми, и когда выяснилось, что в стане ее нет, и никто не знает, куда она делась, все дружно стали склоняться к мысли, что она им померещилась. Кое-кто будто бы видел, как рано-рано утром по воде возле стана ходила рыжая турица с золотыми рогами и мычала. Но Карабай пригрозил кунать рассказчиков в воду, пока они сами не замычат, и на этом все было успокоились. Но вскоре выяснилось, не померещилось. Еще пока хазарский стан спал, в Тархан-городец явились несколько старейшин, заранее созванных по приказу Азара, на совет. Чернята из Лютенца, расположенного в двух переходах на восток, на реке Шат, застал в Честове Докучая из Секирина, который его дожидался, и дальше они двинулись втроем, прихватив Велимера. По пути к ним присоединился Хатен из Ржавца, а заночевав всей ватагой в Крутовом вершке, они все вместе и выслушали заведова сына, которого мать прислала рассказать о несчастье с Заранкой. Призванная к Любовану Огневида подтвердила, что ее младшая дочь отправилась в Тархан-городец повидать старшую замужнюю дочь и ночевать домой не вернулась. «Что моя дочь? Зверицей оборачивалась и людям грозила. Это ложь, видит мать сыра земля». Разгневанная Огневида наклонилась и коснулась ладонью земли. «Поезжайте, отцы, вызволите ее от хазар, уберегите род наш от бесчестья. Коли же не захотят отдавать, станут позорить и нас, и всю волость, то вот мое слово, пойду на болото глухое, где есть дерево сухое, куда 100 лет бабки и прабабки мои отсылали всякие хвори-недуги, найду его да отворю». У пятерых старейшин вытянулись лица. Каждый представил, как лютые хвори, что от 4 поколений их предков знахарки отсылали на глухое место, вдруг все разом будут выпущены и своим и визгом ринутся искать себе новые жертвы. Выезжать им пришлось под мелким дождем, а серое плотно затянутое небо давало понять, что погода переменилась надолго. Теперь, когда всего ничего оставалось до жатвы, дожди стали бы сущим бедствием. Мысленно связывая непогоду с гневом ведуницы, у которой злостно похитили дочь, старейшины торопились, полные самых дурных предчувствий. В хазарский стан они, конечно, сами соваться не стали. Там лишь один-два костра вяло дымели под вновь натянутыми пологами, и кто-то стучал топором. А направились в Тархан-городец. Там их на первый раз поджидала неудача. К Ярдеру их не пустили, сказали, что воевода прихворнул. На площадке городца собрался народ. Прикрывая головы суконными свитами и ватолами, люди слушали старейшин и передавали, что им известно о вчерашнем. Худшее подтвердилось. Женщины мыли заранку в бане после леса, и она при этом молчала, как мертвая. А отроки видели, как Азар потом объявил ее своей невестой и отправил к себе в шатер. После этого ее никто не видел и не знал, что было дальше, но догадаться было нетрудно. Любован и Велимер угрюмо переглянулись. Жукота, предок Любована, поначалу жил в городце Честове, откуда его младший внук Крут перебрался ниже по Упе и основал Крутов вершок. Честовский род и сейчас почитался старшим над Крутоверховским и не мог оставить без внимания такое бесчестье. А Честов, хоть и уступал по величине и важности Изрогу, Секирину и Борятину, без которых было бы невозможно движение торговых обозов через Волоки, тем не менее добывал немало железа и пользовался уважением. «Подите ко мне в избу, отцы!» К ним подошла Мирава, удивительно спокойная для женщины, у которой хазары похитили сестру. «Переждите, пока воевода выйдет». Но не успели они принять ее приглашение, как из своей избы появилась Азора и позвала к Хастену. Он желает говорить со старейшинами. Не так, чтобы ему хотелось с ними беседовать, но он опасался, как бы старики не отправились прямо к Тархану. Тогда забот не оберешься. «Ты, воевода, скажи хазарину, чтобы нашу девку отдал», — сурово обратился к нему Велимер. «И если сотворил с ней что, то роду ее Вира полагается за бесчестье». «Вира вам полагается?» — напустился на них Хастен. «Да как бы с вас самих не взяли за колдовство! Знаешь ты, что ваша девка туром обернулась и самого Азара чуть на рога не подняла?» «Не может такого быть!» — возмутился Любован. «Она у нас росла. Я ее с рождения знаю. Датимир был муж честный. Ты еще скажи, я сам туром обернулся». «Вся дружина Азарова видела. Они все присягнуть готовы. Проведает Азар, что вы оборотней покрываете. И ее, и мать ее, и весь ваш вершок велит огнем спалить, всех людей мечами посечь». «Да за что это нас мечами сечь?» — обеспокоились и возмутились старейшины. «Мы люди честные, дань свою платим, никогда за нами задержек не было. А тут хватают нашу девку, и нас же еще мечами сечь». «Вы Азара не злите. У него русы Олеговы брата убили. Он сам злой, как леший, а тут еще вы со своей девкой. Пусть с Олега и взыскивает, мы-то что? Да и девку мы ему не сватали. Где он на нее наскочил?» Бронились довольно долго. Хастен стращал гневом хазар и обвинением в колдовстве, которого старейшины никак не хотели признать. Наконец сговорились на том, что Хастен пойдет к Азару и постарается забрать у него девку, а заодно как-то уладить дело миром. Однако, когда Хастен явился в стан, девки там не оказалось, а Азар наорал на него, что здешние колдуны только морочат людей и чуть не сгубили его во сне. Ничем, кроме смутных слухов, обродившей в реке Турицы, Хастен не разжился и вернулся в Тархан-городец такой же злой, как сам отходящий от тяжкого похмелья Азар. «Дома ваша девка давно!» — рявкнул он на старейшин. «Нет ее здесь, сбежала! У себя ищите!» Кого-то из отроков опять снарядили в Крутов вершок. Но пока суд да дело, среди женщин в Тархан-городце поползли слухи. Мол, Азар-то заранку, небось, придушил и велел в реку бросить. А может, и сама утопилась от срама. Вот увидите, дома ее не найдут, а будет она теперь по ночам из реки выходить и людей мучить. В тот же день прибыл Барамил из Изрога, а к вечеру — Недозор из Борятина. Ольрада с ним к облегчению Миравы не было. Мужу она, конечно, рассказала бы, что Заранка цела и невредима. Но он не мог бы признаться, что знает об этом, а его бездействие, когда единственная свояченица обесчещена или даже убита, опозорило бы его навсегда. Тревога и недовольство нарастали. Во всех избах городца толковали, как рассудить это дело. Угрозы Огневиды тоже не остались тайной, и люди чувствовали себя так, будто на них с двух сторон надвигаются разом две беды, причем одна не избавит от другой, а лишь усилит удар. К вечеру в избу к Мираве, где сидели несколько приезжих старейшин и Хельф, явился хмурый Ярдар. «Азар Тархан готов простить вас, если он больше никогда не услышит про этих оборотней», — объявил он. «А если кто-то еще ему заикнется, то он прикажет сжечь все селение и продать в челядь всех, кто при этом уцелеет». Старейшины онемели. «Наша-то в чем вина?» — заговорил, наконец, Велимир. — Мы люди честные, и дань платим, как полагается. — Мы люди вольные! — выкрикнул порядком разозленный Любован. — И с челядью равнять нас не позволим. — Ну так уравняйтесь с трупьем холодным! — рявкнул Ярдар. — Азар зол на нас, на всех, как дивий дед. Русы эти амундовы, чтоб их Перун забил. А здесь еще вы с вашими. Он запнулся, вспомнив, что Заранка шла-то к нему, а не к кому-то другому, когда наскочила на ловцов. Больше всего он сейчас боялся, что кто-то вспомнит, как он вчера предлагал взять ее в жены. «Ты, старче, уйми своих ведуниц», — бросил он Любовану, «чтоб сидели тихо, как лист, а то и их, и вас, хазары, в пень повырубят. Мне еще за вас отвечать придется». «А если они правда ее сгубили?» — подала голос из угла у холодной печи Мирава. Ярдар только сейчас ее заметил. Невольно вспомнил, как только вчера в этой самой избе она заклинала его помочь Заранке, которая просила о нем судениц, а сама не имеет никакой другой защиты. Но силы были слишком неравны. С одной стороны, эти три ворожейки — девка, баба и старуха, а с другой — Азар с его дружиной. За ними вся держава хазарская, Хаканбек со всадниками-арсиями, дети тарханов, способные выставить десятитысячное войско, конные дружины и ополчение болгар, буртасов, ясов, славян, да боги весть кого еще. Когда десятитысячное войско выступает в поход, когда-то давно он слышал об этом от Семир Тархана, их прежнего сборщика, перед всем войском везут светильники и восковые свечи. Все всадники одеты в панцири, в шлемы, все с копьями. В окружении стягов едет сам Хаканбек, а перед ним всадник везет бубен с позолоченной кожей, знак солнца. Отдельное войско хазары при этом оставляют дома, чтобы никто не напал на их землю в это время. Вот сколько у них сил! Каждый воин берет с собой в поход кол и три веревки. Когда войско останавливается на ночь, кол втыкают в землю, а на него вешают щиты, так что стан оказывается окружен стеной из щитов, и никто не может ему повредить. Всю захваченную добычу воины приносят Хаканбеку, и он первым выбирает, что ему нравится, а все прочее делят остальные. Ах, как хотелось Ярдару пойти в поход в рядах этого войска, услышать Хаканбековы трубы и бубны, получить часть той богатой добычи, что войско захватит. Скот, женщины, всякое платье, челядь, серебро. Но того, кто во время похода показывает себя трусом и бежит от битвы, Хаканбек велит казнить, ибо ему одному принадлежит власть над жизнью и смертью всякого человека. Если же бежал из битвы кто-то из воевод или тарханов, то смерть его бывала мучительной, а весь его род продавался в челядь. Ни славяне, ни варяги не знали такого закона, чтобы кто-то мог приговорить другого к отнятию жизни. Человек мог погибнуть в бою, пасть на поединке, мог быть убит из мести, изгнан из своих мест, если уж никак не способен соблюдать их обычаи. Но право распоряжаться чужой жизнью Обречь свободного человека на смерть, будто бессловесную скотину, одним своим словом, придавало Хаканбеку божественное величие. А еще рассказывал Семир Тархан, что 100 лет назад правил у хазар Хакан по имени Булан. Однажды явился к нему посланец от могущественного бога и сказал, что хазары всегда будут одерживать победу, если примут закон этого бога. Булан согласился, он и его дружина приняли жидинскую веру вместе с женами, детьми и челядью, и с тех пор им дает силу и удачу самый могущественный бог, единственный истинный. Так говорил Семир Тархан, который никогда не ел и не пил вместе со славянами или русами, потому что они деязычники. «А можно нам тоже стать людьми этого бога?» — спросил как-то Йокуль, Ярдаров отец. «Нет», — засмеялся Семир, — «единый бог принимает только тех, кто родился в этой вере». «Но он же принял Булана», — возразил Йокуль. «Булан был особенно ему угоден. А к вам он разве присылал ангела?» Семир смеялся, и в смехе его явственно звучало презрение к русам и славянам, неугодным могущественному богу. «Мы, хазары, происходим от предка по имени Хазар», — рассказывал старый Тархан. «Он был сыном Тогармы, а тот — сыном Кумара, а тот — сыном Ефета, а тот — сыном Ноя. От Ноя и его сыновей происходит иудейский народ, с которым Бог заключил заветы. Был среди них могучий муж по имени Авраам, а у того была жена по имени Хетура, дочь Мактуфа. Эта женщина происходила из народа Самуд, что говорил языком сарацин, но потом исчез. Родились от нее у Авраама сыновья, и странствовали они по далеким землям, так велел им отец. Двум сыновьям отец повелел поселиться в некой бесплодной земле и назвал им одно из имен Бога, что позволяло вызвать дождь и привлечь всякое благополучие. Поселились они в Хорасане и смешались с тюрками, что там обитали. Однажды к ним пришли хазары, потомки Ноя, и восхитились их мудростью. Авраам эти тюрки называли Хахам, что значит «мудрец», и в его честь правители хазар с тех пор зовутся хаканами. А тот мудрец Авраам был особенно любим могущественным богом. Господь однажды сказал ему: «Благословляю тебя высшим благословением, умножу семя твое, как звезды на небе и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». А так как хазары были потомками Ноя, то пришли они в Хорасан и взяли в жены дочерей у тех людей, потомков Авраама, а им дали своих. Иные остались в Хорасане, иные вернулись в свою страну. И так народ наш по праву пользуется благословением единого Бога, создавшего всякую тварь. Вы же, русы и славяне, не происходите от Ноя и Авраама, и вас не одарит Господь мудростью и разумением, не даст вам серебра и золота, скота и земель, и потомки Авраама всегда будут владеть жилищами вашими, а вы платить им дань». Ярдар не раз слушал такие беседы отца с Семир Тарханом, и пусть он не все понял из этих преданий о древних предках далеких народов, мысль о величии хазар и его хаканов крепко в нем засела. Все земли, о каких он только знал, испокон веку принадлежали хазарам. И думалось, если проявить как можно больше доблести, показать себя самым преданным Хаканбеку, то, может быть, его могущественный бог пришлет и к ним крылатого посланца, скажет, что они ему угодны, и одарит тем же богатством и могуществом, каким одарил хазар. И вот с этой-то силищей, чьей частью Ярдар с детства мечтал стать, ему надо поссориться ради какой-то девки? Особенно сейчас, когда Азар так зол из-за Амунда. Когда его предал собственный зять, то есть Хастен, хоть и клянется, что прямо ничего такого Азару не говорил, и тот как-то стороной проведал. Надо было во что бы то ни стало затоптать это пламя, не жалея обуви и самих ног, иначе сгоришь целиком. И благодари богов, если сгубят только ее одну, весомо вымолвил Ярдар, глядя на Мераву прямо, но из-под полуопущенных век. А не тебя с ней заодно. Вы же сестры родные. Стало быть, и ты такой же оборотень. И мужа твоего, и мать, и весь ваш вершок, и всю нашу волость. В вихрь тебя возьми. Заорал он, не в силах больше сдерживать досаду на судьбу. Еще вякните, Азар все здесь по ветру пустит. Жить хотите? Молчите. Вздумаете с ним браниться за вашу девку? Я вам не за барона. С тем он и ушел, хлопнув дверью. Старейшины вздохнули, но даже не сразу решились переглянуться. Уже в сумерках посланец вернулся из крутого вершка и передал утешительное известие. Младшая дочь Огневиды вернулась невредимой, и мать отослала ее подальше от глаз. Старейшины вздохнули с облегчением. Теперь они могли исполнить приказ Ярдара не заговаривать больше о Заранке, при этом не слишком вредя своей чести. А может, девка и сама виновата, что им под руку попалась? Приговаривали старейшины, собираясь спать. Куда ей по лесу бегать? Сидела бы дома. И свинья это ее. И не хочешь, а подумаешь, нет ли правда там оборотня какого? К утру слегка распогодилось. Было довольно пасмурно, задувал прохладный ветер, пахнущий дождем и мокрой зеленью. Азар велел к полудню собрать всех приехавших старейшин волости и старших оружников Тархан-городца. Теперь, когда тревоги о девке-оборотне отступили, у всех на уме были тревоги более насущные и достоверные. Азар сам приехал в Тархан-городец и сошел с коня возле Ярдаровой избы. Давая понять, что сейчас представляет особу и волю самого Хакана, он надел нарядный кафтан, сплошь из синего шелка, где золотисто-желтым были вытканы птицы-псы с небольшими отворотами у горла и тонкими продольными полосками возле пуговиц, уже из другого шелка. В таком роскошном кафтане Азар выглядел не человеком, каким-то чудесным небесным царством, принявшим человеческий облик. С несколькими хазарами, Ярдаром и Хастеном, он стоял под навесом, а прочие расположились тесным кругом перед избой. Снова начал накрапывать дождь, люди надвинули валеные и овчиные шапки на глаза. «Первое, что я должен возвестить вам от имени Хаканбека Аарона», — начал Азар Тархан, — «это то, что между Хаканбеком и русами больше нет торгового мира. Русы из Хольмгарда и русы из Киева, а также из любых других земель, которые проходили через Хольмгард и Киев, больше не могут посещать земли под властью города-царства, покупать и продавать здесь. Никто больше не должен вести с ними торг. Хаканбек больше не дозволяет им проходить через волоки на торговых путях». Даже под надвинутыми шапками было видно, как мрачнеют лица. Веденецкая волость была создана и населена именно ради торгового пути. А речь Азар Тархана означала, что сам корень ее существования и благополучия подрублен. Нет торгового мира, не будет больше купцов и товаров, доходов от перевозки людей, от поставок зерна и других припасов, от перепродажи привозимых товаров. Сама тархановская дружина становилась не нужна. Если же те или иные князья русов задумают вторгнуться на земли города-царства, то вам, сынам Хазар Тархана и слугам Хаканбека, надлежит отразить их и не пропустить далее. Теперь по толпе пробежал гул. Все взоры устремились на воевод, однако Ярдар и Хастен молчали, хотя тоже не могли не понимать. Их силами невозможно отразить набег со стороны русов, если те приведут даже в половину меньшее войско, чем здесь недавно видели. А чтобы вам не пришлось ждать, пока Олеговы русы придут грабить и убивать вас, как они грабили и убивали на Гурганском море, Хаканбек позволяет и повелевает вам собрать войско и нынешней зимой самим нанести удар по землям Олега. Боги лишили его удачи и ясно выказали это, когда отняли у него сына и наследника. Единый бог Хазар, создавший всякую тварь, по благословению Хаканбека Аарона, отдает вам жилища врагов ваших. «Да славится вечно Хаканбек!» — крикнул Ярдар, видя, что люди не совсем понимают, что теперь делать. «Слава! Слава!» — закричали оружники, а за ними и старейшины, хотя большого воодушевления в их голосах не было. «Единый бог отдаст в ваши руки скот врагов ваших, их серебро и золото, а их жен и детей вы заберете в челядь», — продолжал Азар-Тархан. «Из всей этой добычи вы, как положено, отдадите Хаканбеку то, что он пожелает взять, но и вам останется довольно, чтобы заплатить по шелегу с дыма, как было положено при дедах ваших». По толпе пробежало беспокойное движение. Торгового мира и обычных доходов больше не будет, но дань в Итиль платить надо по-прежнему. Пока что в Веденецкой волости кое-какие запасы серебра имелись, но через несколько лет, если торговый мир не будет восстановлен, его здесь не останется. «По воле Хаканбека к боевому стремени его соберется множество племен и народов: хазары, ясы, болгары, буртасы, савиры, северяне, люторичи. Мы возьмем землю Радимичей, вернем ее под власть города-царства, а после того пойдем дальше, до самого Киева. Из Киева мы увезем богатую добычу, угоним столько скота, сколько звезд в небе, и в доме у каждого из вас будут рабы и рабыни. На это благословляет вас Хаканбек Аарон и единый бог Хазар». Оружники снова закричали. За все 4-5 поколений, что они прожили здесь, им никогда не представлялось случая сходить в настоящий военный поход. Но вот время настало. Воля Хаканбека отдает им все те богатства, что раньше лишь текли мимо них, с реки Славян на реку Хазар, оставляя здесь лишь мелкие чешуйки золотых и серебряных рыб. «Хаканбек повелевает тебе, Ярдар», — Азар-Тархан взглянул на молодого воеводу, «обратиться и к тем вятичам, что живут на запад отсюда, на Оке, и позвать их в поход с нами. Готов ты исполнить волю Хаканбека?» Пристальный взгляд его серых глаз говорил больше, чем слова. В этом взгляде Ярдар видел и упрек, и обещание прощения, если он покажет себя достойным. «Я готов это сделать». Ничего иного он ответить и не мог. «Чтобы все знали, что ты истинно выполняешь волю Хаканбека, я вручаю тебе это». Азар-Тархан сделал знак Карабаю, и тот подал ему небольшой мешок. Азар-Тархан вынул оттуда свернутый пояс с литой из позолоченной бронзы пряжкой и хвостовиком. Блестящие бляшки с чеканным изображением барса были украшены серебряными кольцами. Ярдар вспыхнул. Ранее, сменив своего отца во главе тархановской дружины, он носил пояс с одной бляшкой, означавший, что хоть он и имеет под началом 40 или 50 воинов, но не имеет права сам принимать решения. Теперь же ему вручали пояс с 4 бляшками, означавший более высокое положение. Теперь тархановская дружина поступала в его самостоятельное управление, и он сам приобретал право зваться младшим тарханом. Вся кровь в нем загорелась, в голове зашумела от счастья. Наконец-то он обретет всю полноту власти и уважения, какие имел его отец и дед, избавится от докучливой опеки Хастена. Дрожащими руками он снял свой старый пояс и отдал отроку, Азар сам опоясал его новым. Теперь все тархановцы дружно кричали «Слава! Слава!», радуясь, что обрели нового полновластного вождя. «С этим поясом ты поедешь к вятичам на западе», — сказал Азар Тархан, пока еще не отзвучали крики, — «и скажешь, если они откажутся от той чести, что им предлагают, наш поход начнется на их рубежах, а не после. Если они такие глупцы, чтобы предпочесть быть добычей, тогда можно стать теми, кто берет добычу, то есть их вовсе не жаль». «Я все сделаю», — заверил Ярдар, сам не свой от радости. «Они пойдут с нами. Они ведь нам сродни. Мы будем заедины. Я сумею их убедить». Ярдар положил руку на новую пряжку. Сердце сильно билось от гордости и довольства. Душу царапнуло воспоминание. Заранка обещала соткать для него пояс, который привяжет к нему удачу. Ту, что покинула Олега Киевского. Вспоминать о глупой девке было неприятно, но Ярдар едва не рассмеялся. Ну и глупец же он был! Еще бы ту свинью, которая за заранкой везде таскается, об удаче попросил. Из-за заранки он чуть не поссорился с Азар Тарханом и чудом сумел вернуть его доверие. Но зато теперь к нему по-настоящему привязана удача. Удача хазарского царства, которому ее дарует самый могущественный на свете хазарский бог. Вскоре после этого Азар Тархан уехал. Но жизнь веденецкой волости вернулась в обычную колею лишь по виду. Всего несколько месяцев оставалось до выступления в объявленный поход. Хельф и вернувшийся Ольрат ковали железницы, наконечники для стрел и копий. Жатва прошла неудачно, погода так и не наладилась, остаток лета и осень выдались холодными, дождливыми, поля вымочило, и урожай собрали плохой. Угроза полуголодной зимы побуждала вестников охотнее собираться в поход, чтобы раздобыть хлеба и скота в чужих землях. Тайком винили то Огневиду, она, дескать, со зла нагнала туч, то Ярдара и Хазар, пытавшихся лишить ее дочери. Одна Мирава думала, что знает истинную причину. В тот вечер, призывая на Хазар гнев девицы-перуницы, она уж слишком щедро зачерпнула холода Нави и не сумела с непривычки с ним справиться. Тогда она была сама не своя, а потом, успокоившись, и не верила, что вошла в такой раж. Все события того чудного дня и вечера уже казались недостоверными.